Глава 9. «Кто-нибудь сегодня утром видел Дэниела?» Дженнифер оторвала взгляд от репейника, который выпутывала из шерсти сестры. «Он ушел по дороге около часа тому назад. Сказал, что собирается дождаться почты». «Но сегодня воскресенье!» Надин возвела глаза к небу. «Клянусь, этот ребенок никогда не выучит дни недели. Питер, не мог бы ты за ним сходить?» Ее тон колебался между приказом и просьбой. «Такой тон бывает у хороших сержантов», — подумала Вики. «Возможно, вервольфы способны интегрироваться в человеческое общество легче, чем я думала». Питер стянул футболку через голову и бросил Розе. «Сможешь найти ключи от машины до моего возвращения?» «Они где-то здесь», — пробормотала Роза, роясь в очередной стопке бумаги. «Я знаю. Я их чую». «Не беспокойся об этом». Вики спасала от падения на пол покосившуюся стопку журналов фермера Онтарио. «Если они не отыщутся к возвращению Питера, возьмем машину Генри». «Мы возьмем БМВ?» Питер скинул кроссовки. «Ты знаешь, где лежат ключи Генри?» Вики ухмыльнулась. «Конечно. Он дал мне их на случай, если нам понадобится куда-то ехать». «Отлично». Питер уронил свои шорты на голову Розе. «Не усердствуй в поиске ключей!» Проинструктировал он, перекинулся, выскочил за дверь и со всех лап побежал по дорожке. Марк собирался просто проехать мимо фермы, чтобы попытаться высмотреть кого-нибудь из предполагаемых оборотней и хорошенько разглядеть их шкуры. Но когда увидел сидящее у почтового ящика животное, оно показалось ему даром Божьим. «А дядюшка меня заверил, что Бог на нашей стороне». Итак, Марк остановился. Животное не было похоже на волка, но и не совсем походило на собаку. Размером с маленькую немецкую овчарку, оно сидело и наблюдало за человеком, склонив голову на бок, слегка пыхтя от жары. Чисто черная шерсть определенно напоминала волчью, с длинными шелковистыми волосками, по которым женщины любят пробегать руками. Марк высунул руку из открытого окна машины и щелкнул пальцами. «Эй! Мальчик! Иди сюда!» Животное встало, потянулось и зевнуло. Его зубы казались очень белыми на фоне черной морды. Почему он не захватил с собой печенье или свиную отбивную, или еще что-нибудь в этом роде? «Ну уже!» Жаль, что вервольф черный. Более экзотический цвет стоил бы дороже. А потом Уильямс увидел рыжую вспышку, мчащуюся по дороге. Когда это существо добежало до почтового ящика, Марк понял, что черный зверь должно быть достиг только половины своего будущего размера. Рыжая тварь была огромной, с самой красивой шкурой, которую когда-либо видел Марк. Длинная густая шерсть отливала на солнце разными цветами, от темно-рыжего до почти красно-золотого. При каждом движении по шкуре перекатывались блики. Морда и уши были заостренными. Глаза обрамлял более темный мех, что придавало им почти человеческую выразительность. Уильямс знал людей, которые заплатили бы большие деньги за такой мех. Одно мгновение существо рассматривало человека, задрав голову, не обращая внимания на попытки младшего собрата сбить старшего с ног. В пристальном взгляде было нечто такое, отчего Марк почувствовал себя крайне неуютно. Любые сомнения, которые могли у него возникнуть по поводу природы этих существ, испарились. Затем оба создания побежали по дороге обратно. «О, да», — пробормотал Марк, провожая их взглядом. «Я нашел свою удачу. А лучше всего, если что-то пойдет не так, ответственность ляжет на чокнутого дядюшку Карла и его высокую миссию от Бога». Теперь на повестке дня первым пунктом стояла поездка в Лондон, чтобы кое-что выяснить там. Вскоре Вики поняла, чем вервольфов так привлекает БМВ Генри. На приборной панели, скрытой от посторонних глаз и дополнительно замаскированной матово-черной отделкой, черным здесь было все, включая кнопки и цифровой дисплей, имелся современный проигрыватель компакт-дисков. Вики была не прочь восхищаться качеством звука. Она даже готова была слушать восторженные рассказы Питера о низкочастотных динамиках, динамиках верхних частот и о чем-то вроде внутренней стабилизации. Но всю дорогу до Лондона выносить оперу, особенно когда подпевают двое вервольфов? Увольте. Они пришли к компромиссу и вместо этого подпевали Конвию Твити. Конви Твити — американский певец, исполнитель кантри. Вервольфы считали Грэнта Улоупри слабым конкурентом старой доброй оперы. Но все же лучше слушать ее, чем ехать вовсе без музыки. Грэнта Улоупри — знаменитая радиопрограмма музыки кантри, которая с 1974 года ведется из концертного зала города Нашвилла, штат Теннесси. С кантри Вики могла смириться. По крайней мере, она понимала язык. Роза обладала потешным даром имитировать носовой американский акцент и изображать душевную боль. Они срезали путь через восточную часть города, миновали Хайбери-авеню и выехали на шоссе 126, направляясь к шоссе 401. Когда они попали в пробку, Роза выключила музыку. К удивлению Вики, Питер, который полулежал на заднем сиденье, наполовину высунув голову из окна, не протестовал. «У нас зрение не такое, как у вас», — объяснила Роза, очень осторожно перестраиваясь и проезжая мимо 18-колесного грузовика. «Поэтому нам нужно быть внимательнее, когда мы за рулем». «Большинству людей лучше быть внимательнее, когда они за рулем», — пробормотала Вики. «Питер, перестань пинать спинку моего сиденья». «Извините». Питер убрал ноги. «Вики, вот интересно. Как вы собираетесь заглянуть в полицейское управление провинции Онтарио в воскресенье? Разве оно не закрыто в выходной?» Вики фыркнула. «Закрыто? Питер, полиция никогда не закрывается. Она работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Тебе следовало бы это знать, ведь твой брат полицейский». «Да, но городской. Окружная полиция — такая же полиция, как и любая другая. За исключением того, что в ней никто не издевается над цветом своих машин». Вики любила старые черно-белые полицейские машины и не одобряла то, что машины полиции города Торонто стали сперва ярко-желтыми, а затем белыми. «Вообще-то», — продолжала она, «во многих населенных пунктах только окружные полицейские и есть. А в жаркое августовское воскресенье все, у кого есть веская причина отсутствовать в районном участке, должны собраться в окружном полицейском управлении. Возможно, я смогу раздобыть там необходимую информацию». «А я думал, вы собираетесь просто зайти и попросить имена всех, на кого зарегистрированы винтовки 30-го калибра». Их подрезал «Шевроле», и Роза осторожно притормозила, пробормотав себе под нос. «Придурок». «Как раз это я и собираюсь сделать», — сказала Вики. «Но поскольку у них нет причин со мной откровенничать, многое будет зависеть от того, как я спрошу. И кого». Питер фыркнул. «Собираетесь запугать какого-нибудь бедного новичка, да?» Вики поправила очки. «Конечно, нет». На самом деле, то, что она собиралась сделать, было сочетанием искусного использования служебного положения в личных целях и позы «все мы делаем общее дело». Такую позу принимали копы по всему миру. Конечно, Вики больше не служила в полиции, но это не должно было повлиять на конечный результат. Окружное полицейское управление выходило окнами на 401-ю улицу на южной стороне Эксидор-Роуд. Здание из красного кирпича пряталось за гостиницей «Рамада». Вики попросила близнецов подождать в машине. Если бы она до сих пор служила в полиции, у нее бы все получилось. К сожалению, ее прежних заслуг оказалось недостаточно. Попытайся она запугать бедного новичка, дельце могло бы выгореть. Но ревнивая молодая женщина, с которой заговорила Вики, знала, что ее собеседница не имеет права на запрашиваемую информацию, хоть и работает над делом. Отказалась показать список и повернулась спиной. Сержанта, возможно, удалось бы уломать, если бы Вики не психанула. К тому времени, когда она покинула здание, злилась она в основном на себя. Ее губы сжались в тонкую белую линию, ноздри раздувались при каждом вдохе. Она знала, что провалила задачу. «Я не служу в полиции, поэтому нечего ожидать, что меня будут считать своей. Чем скорее я вобью это в свою тупую башку, тем лучше». В Торонто, где Вики все знали, где она до сих пор могла пользоваться многими старыми привилегиями, легко было забыть эту молитву. Но здесь ей только что пренеприятнейшим образом продемонстрировали, что будет, когда из городской полиции уйдут те мужчины и женщины, с которыми она служила. Сжимая и разжимая кулаки, как будто ища горло врага, Вики направилась к машине, припаркованной на краю стоянки. От тротуара поднимались волны тепла, но они не шли ни в какое сравнение с пылающим в ней яростным жаром. «Где, черт возьми, эти близнецы?» Она втайне надеялась, что Вервольфы сделали какую-нибудь глупость, просто чтобы она смогла выпустить пар. Почти дойдя до машины, Вики увидела, что близняшки идут через парковку от отеля «Ромада» с бутылками воды в руках. Когда они встретились, брату и сестре хватило единственного взгляда на лицо Вики. Они опустили глаза, и Роза, вглядываясь сквозь ресницы, неуверенно спросила. «Не получилось, да?» Ее уши под волосами настороженно шевельнулись. «Не получилось». «Мы просто сходили за водой», — сказал Питер, стоя в такой же настороженной позе, что и сестра. Он протянул Вике одну из пластиковых бутылок. «И... захватили бутылочку и вам». Вики перевела взгляд с бутылки на близнецов и обратно. В конце концов, хмыкнула и взяла. «Спасибо». Вода была холодной, и Вике стало легче. «Эй, расслабьтесь. Я не собираюсь вас кусать». Она вдруг поняла, что близнецы именно этого и боялись. Это было настолько абсурдно, что она поневоле расхохоталась. Две пары ушей навострились, оба подростка с облегчением вздохнули. Будь они в своей меховой ипостаси, они, наверное, запрыгали бы. Но, будучи в ипостаси человеческой, они просто ухмыльнулись и выпили воду. «Поведение господствующей подчиненной», — подумала Вики, осушая свою бутылку. Это ее слегка беспокоило. Если все вервольфы, кроме доминирующей пары, приучены демонстрировать покорность в ответ на гнев или агрессию, у них могут быть серьезные проблемы при взаимодействии с внешним миром. Роза обошла машину со стороны водителя, и двое молодых мускулистых парней, бездельничавших у бассейна отеля «Ромада», начали выкрикивать отвратительные приглашения. Роза зевнула, повернулась к ним спиной и села в машину. «С другой стороны», — подумала Вики, — «возможно, беспокоиться не о чем». Она бросила свою пустую бутылку на заднее сиденье рядом с Питером. «Давайте пообедаем. Может, после обеда мне в голову придет еще одна блестящая идея». В отличие от некоторых других мест, Лондону удалось превратиться из маленького городка, обслуживающего окрестные фермерские хозяйства, в крупный город, не потеряв при этом своего достоинства. Когда машина въехала в центр, Вики его оценила. Градостроители оставили множество парков, от целых акров земли до крошечных тенистых игровых площадок, спрятанных в самых неожиданных уголках. Вокруг больших деревьев появились новые застройки. А там, где не было возможности сохранить старые деревья, посадили новые. Большая часть поездки проходила под аккомпанемент цикад, и весь Лондон, нежась на солнце, выглядел тихим и умиротворенным. Вики, которой нравилось в городах чуть больше суровости, подозревала, что здесь она меньше, чем за сутки, соскучилась бы до зевоты. Хотя она решительно отрицала, что разделяет распространенное заблуждение жителей Торонто, считавших свой город центром вселенной, она не могла представить, как жила бы и работала в каком-нибудь другом месте. Это заведение называется «Стейкхаус Боба», — объяснил Питер, когда Роза заехала на маленькую, почти пустую парковку. «Вообще-то оно на Клиренс-стрит, но там придется парковаться параллельно». «А мы не очень хорошо умеем это делать», — добавила Роза, с облегченным вздохом заглушая двигатель. Вики была бы счастлива поесть в фастфуде. Все, что ей сейчас по-настоящему требовалось, — это кондиционер. Но близнецы настаивали на ресторане, где мясо не слишком мертвое. Пройдя едва ли одну улицу от стоянки, Роза круто остановилась перед небольшим магазинчиком и воскликнула. «Бейсбольные наклейки!» Питер кивнул. «Это поднимет ему настроение». «У вас зашифрованный разговор?» — спросила Вики, никому конкретно не обращаясь. «Или посторонние могут к нему присоединиться?» «Дэниел собирает бейсбольные наклейки», — перевела Роза и нахмурилась. «Никто точно не знает, зачем, но собирает. Если мы привезем ему несколько наборов, он не будет расстраиваться из-за того, что не смог поехать с нами». «Ну, идите». Вики порылась в сумке в поисках ключей от машины. «А мне хочется вернуться и проверить, хорошо ли заперта машина». «Свою дверцу я запер». Питер немного помолчал и добавил. «Кажется». «Вот именно», — проворчала Вики. «Я не хочу сообщать Генри, что мы позаимствовали его БМВ и потеряли половину деталей». Роза обвела рукой пустую улицу. «Но тут никого нет». «Я от природы подозрительна. Покупайте наклейки. Встретимся здесь». «Какой смысл в новом законе, предписывающем заведениям работать по воскресеньям?» — размышлял Марк Уильямс, возвращаясь в переулок, где оставил свой джип. «Если нужные мне места все еще закрыты. По-настоящему цивилизованная страна не стала бы ограничивать образ жизни мужчины и...» «Ого!» Он быстро отступил за огромный старый клен и, положив руку на ствол, выглянул из-за него, чтобы присмотреться. Безымянная Нельсон. То-то ему показалось, что он узнал походку. Немногие женщины топчут землю так агрессивно. «Вообще-то...» Уильямс нахмурился, наблюдая, как женщина проверяет, хорошо ли закрыта машина. «Интересно, почему ее жесты выглядят так знакомо?» «Водит БМВ. Вот как. Не слишком потрёпанный». Когда она отвернулась от машины, Марк Уильямс подался назад, не желая, чтобы его заметили. Несколько самых прибыльных его операций начинались с того, что он наблюдал и держал рот на замке. Выждав достаточно времени, Уильямс взглянул еще раз. «О, Господи! Она из полиции!» Для тех, кто потрудился изучить некоторые тонкие признаки, игра в «Найди полицейского» стала выигрышной игрой. Марк Уильямс давным-давно потрудился их изучить. Никогда не помешает подготовиться к худшему. И подготовка не в первый раз принесла свои плоды. «Но какое отношение женщина имеет к вервольфам? Вот в чем вопрос. Может, престарелый дядя не такой умный, каким себя воображает? А если она друг семьи и служит в полиции?» Когда женщина исчезла в переулке на другом конце парковки, он вышел из-за дерева. Уильямс не мог сказать, есть ли при Нельсон оружие, но в ее огромной сумке могла поместиться любая пушка. Лихорадочно размышляя, он медленно пересек улицу. Если женщина сможет доказать, что престарелый дядя расправлялся с соседскими собаками, ей вообще не нужно будет упоминать о вервольфах. Дядя Карл сам о них заговорит. И дядю Карла запрут в психушке. И тогда у Марка Уильямса появится шанс заработать по-крупному. Она что-то заподозрила. Сосновая смола на ее футболке вчера доказывала, что Нельсон нашла нужное дерево. И Марк готов был поспорить, что номер с маленькой потерявшейся бродяжкой, который она продемонстрировала на цветочной фабрике престарелого дяди, был просто уловкой, чтобы подобраться поближе. Уильямс положил руку на нагретый солнцем металл БМВ. «Я не упущу этот шанс». Вики бы такое не оценила. Она бы сказала, что Силучи лезет не в свое дело, что она может сама о себе позаботиться, что ему следует перестать быть таким покровительствующим сукиным сыном. Майк Силучи отложил электробритву и уставился на свое отражение в зеркале ванной. Он принял решение. Он поедет в Лондон. И пусть Вики Нельсон сложит свое возмущение в мешок и сядет на него. Он понятия не имел, во что Генри Фицрой ее втянул. Его это не слишком и волновало. Лондон в провинции Онтарио, вероятно, не смог бы предложить ничего такого, с чем Вики не смогла бы справиться. Насколько он знал, у города не было ядерного потенциала. Однако Фицрой — дело другое. Натянув через голову чистую тенниску, Силучи мысленно пробежал все, что узнал об авторе любовных романов. «Исторические любовные романы. Ну надо же! Разве это работа для мужчины?» Фицрой вовремя оплачивал штрафы за неправильную парковку. Он не оспорил штраф за превышение скорости, полученный год назад. За ним не числилось криминального прошлого. Его книги хорошо продавались. Он вкладывал деньги в канадский фонд, платил налоги, жертвовал деньги Красному Кресту. Знакомых у него было немного, а ночной охранник в его кондоминиуме уважал и в то же время боялся его. Все прекрасно, с какой стороны ни посмотри. Но многие бумаги, которые у современного человека имеются с рождения, у мистера Фицроя отсутствовали. «Не то чтобы это было такое уж большое дело», — признал Силучи, заправляя рубашку в брюки. «Но мелочей достаточно, чтобы зазвенели тревожные звоночки». Он не мог копнуть глубже, не засветив уже проделанные неэтичные расследования, но мог изложить свои выводы Вики. Раньше она служила в полиции и поймет, что означают дыры в биографии Фицроя. Организованная преступность. Полиция в Канаде не часто с таким сталкивалась, но схема узнаваемая. Силучи ухмыльнулся. Вики потребует от Генри немедленных объяснений. Майк надеялся, что в это время будет рядом и послушает, как Фицрой попытается отбрехаться. Сейчас четверть третьего. Семейные обязанности продержат его в Скарборо самое меньшее до пяти, и все равно сестры будут брюзжать. Он содрогнулся. 2 часа поедать подгоревшие гамбургеры в окружении орды визжащих племянников и племянниц и слушать, как его шурины обсуждают растущую преступность и критикуют полицию. Ну и способ провести воскресенье. «Ну хорошо. Если в названии «клуб удочки и ружья» последнее слово относится к стрельбе и тому подобному, то при чем тут удочка?» Питер, убедив Розу пустить его за руль, осторожно выехал со стоянки. «Не имею ни малейшего понятия», — призналась Вики, разглаживая на колени карту. Несмотря на несколько жирных пятен, карта была вполне читаемой. «Может, там учатся ловить на муху или что-нибудь в этом роде». «Ловить муху?» — переспросила Роза. «Для такого нужно очень маленькое лассо, дружок», — вставил Питер, сворачивая на север. Следующие несколько кварталов Вики объясняла, что такое ловля на муху. Объяснения были довольно поверхностными. Потом ее спросили, с чего это взрослым людям может взбрести в голову стоять по бедра в ледяном потоке, пока их заживо сжирают комары, чтобы, если повезет, съесть то, что даже не похоже на еду, а таращится на них с тарелки во все свои рыбьи глаза. Вики призналась, что не знает. Однако она готова была допустить, что есть субъекты, которые этим увлекаются. Хотя Питер вел машину так же аккуратно, как и Роза, он легче отвлекался. Любой яркий или движущийся предмет мог перетянуть на себя его внимание. Итак, мы снова убеждаемся, что вервольфы не выходят за пределы человеческих статистических норм. Подумала Вики, щурясь от яркого света, бьющего сквозь лобовое стекло. И видим, почему девочки-подростки попадают в аварии реже, чем мальчики. «Красный свет, Питер!» «Вижу!» Вики потребовалось мгновение, чтобы понять, что машина не замедляет ход. «Питер?» Он широко распахнул глаза и показал клыки. Его правая нога отчаянно жала на тормоз. «Тормоза не работают!» «Черт!» В следующий миг они оказались на перекрестке. Вики услышала визг шин. Время замедлилось. Она обернулась, увидела грузовик слишком близко, чтобы прочитать его номерной знак, и поняла, что у них нет ни малейшей надежды избежать столкновения. Она крикнула Питеру, чтобы он жал на газ, и машина рванула вперед. Решетка радиатора грузовика заполнила окно, а затем с почти деликатной аккуратностью начала протискиваться через заднюю пассажирскую дверь. Осколки битого стекла танцевали в воздухе, преломляя солнечный свет и зажигая множество режущих радуг. Время снова потекло с нормальной скоростью, когда две сцепившиеся машины пронеслись через перекресток, визжа терзаемым металлом и резиной. Наконец, задняя часть БМВ врезалась в фонарный столб, и грузовик отшвырнула. Вики выпрямилась. Поскольку она закрыла лицо руками, ее очки уцелели. Возблагодарив за это небо, она поправила их и выключила зажигание. В первое мгновение тишины она слышала только биение своего сердца, грохочущее в ушах, как целый оркестр ударников. Потом издалека, как будто кто-то медленно увеличивал громкость, стали доноситься голоса, гудки и еще дальше — сирены. Она не обращала на эти звуки никакого внимания. Питер сидел, опустив голову на сложенные на руле руки. Вики отстегнула ремень безопасности и слегка сжала его плечо. «Питер?» С его лица капала кровь, но, насколько Вики могла судить, она текла из носа. «Тормоза», — выдохнул он. «Они отказали». «Знаю». Вики слегка усилила хватку. Парень начал дрожать, и хотя он имел полное право на истерику, все они имели на это право. Сейчас для истерики было не время. «С тобой все в порядке?» Он выпрямился, моргнул, оглядел себя, перевел взгляд на Вики. «Вроде бы». «Хорошо. Отстегни ремень безопасности и посмотри, откроется ли дверь с твоей стороны». В голосе Вики звучали отзвуки того тона, каким говорила Надин сегодня утром. И Питер немедленно повиновался. Благодаря усвоенному поведению, Вики приподнялась на коленях и перегнулась через заднее сиденье, чтобы проверить, как там Роза. Усвоенное поведение. Поведение, которому человек или животное учится в течение жизни, в отличие от инстинкта. В свою очередь, усвоенное поведение отличается от рефлекса тем, что рефлекс — это автоматическая реакция на что-либо, а усвоенное поведение появляется, когда субъект учится связывать поведение с последствиями. Задняя дверь со стороны пассажира прогнулась, но выдержала. Внутренняя обшивка и искорёженные части рассыпались почти по всему сиденью, которое сильно накренилось. Заднее стекло было выбито, боковое тоже. Стекла по большей части раскрошились на миллион мельчайших осколков, но кое-где в обивку вонзились и крупные куски. Треугольное лезвие длиной дюймов 8 дрожало прямо над Розой, которая свернулась в позе эмбриона. Его острие глубоко воткнулось в обивку двери. Стеклянное крошево блестело в светлых волосах девушки, как лед на заснеженном поле. Ее руки и ноги были покрыты множеством неглубоких порезов. Вики потянулась и выдернула стеклянный кинжал. В БМВ 1976 года выпуска не было безосколочных стекол. «Роза?» Девушка медленно развернулась. «Все закончилось?» «Да». «Я живая?» «Живая». Хотя сиди она с другой стороны, она бы не выжила. «Питер». «Он в полном порядке». «Я хочу повыть». «Позже», — пообещала Вики. «А сейчас отопри свою дверь, чтобы Питер смог ее открыть». Питер стал помогать сестре с заднего сиденья, а Вики перелезла через рычаг переключения передач и выбралась через водительскую дверь, таща за собой сумку. Едва выкарабкавшись, она вскинула ремешок на плечо, и внушительный вес придал ей уверенности. Вокруг собралась маленькая толпа, рядом останавливалось все больше машин. Вики была рада, что одна из них принадлежит лондонской полиции. Сирены других завывали все ближе. Убедившись, что близнецы по сути не пострадали и утешают друг друга, Вики обошла машину, чтобы проверить, как там водитель грузовика. По его лицу сбоку текла кровь из пореза над левым глазом. На правой стороне шеи виднелся ярко-красный ожог от трения о ремень безопасности. «Господи Иисусе, леди!» — простонал он, когда она появилась рядом. «Посмотрите только на мой грузовик». Массивный бампер по большей части смягчил удар, но решетку радиатора вмяло в радиатор. «Я не намотал на нем и 50 километров. Жена оторвет мне башку». Он наклонился и коснулся единственной уцелевшей фары. «Кварц-галоген. 79 баксов за штуку». «Здесь все в порядке?» Еще не успев обернуться, Вики знала, кого увидит. Она сама слишком часто говорила точно таким же тоном. Констебль лондонской полиции был пожилым седым мужчиной с постриженными по уставу усами и предписанным уставом нейтральным выражением лица. Его младший напарник отошел к близнецам, а двое полицейских из второй машины взяли на себя заботу о возобновлении движения и просили толпу разойтись. Вики услышала, как Питер начал бормотать о неисправности тормозов и решила пока не вмешиваться. Небольшая истерика поможет убедить полицию в том, что парень говорит правду. Если попавшие в аварию люди ведут себя спокойно, полицейские часто начинают подозревать, что они что-то скрывают. «Насколько я могу судить, у нас все в порядке», — сказала Вики. Полицейский приподнял брови. «А вы кто?» «Ой, извините, я Вики Нельсон. Служила детективом в полиции Торонто, пока не начали сдавать глаза. Говорить об этом больше не было больно. Может, она все еще не пришла в себя? Я ехала в БМВ». Достав удостоверение личности, она протянула его полицейскому. «Вы сидели за рулем?» «Нет, за рулем был Питер». «Машина ваша?» «Нет, нашего друга. Он одолжил ее на день. Когда Питер попытался затормозить на светофоре, тормоза отказали. Мы не смогли остановиться». Она махнула рукой в сторону грузовика. «У него не было ни малейшего шанса не врезаться в нас». «Они застыли прямо передо мной», — согласился водитель грузовика, вытирая кровь щеки. «Не наездил на своем малыше даже 50 километров. И весь вперед придется перекрашивать». Он глубоко вздохнул, колыхнув животом. «Жена оторвет мне башку». «Раньше тормоза работали?» «Еще недавно мы останавливались безо всяких...» Мир слегка покосился. «Неожиданностей». «Думаю, вам лучше сесть». Констебль подхватил ее под локоть. «Я в порядке», — запротестовала Вики. Он слегка улыбнулся. «У вас на виске багровая шишка, величиной с гусиное яйцо. Навскидку, я бы сказал, что вы не совсем в порядке». Вики легонько коснулась виска, и из кончиков ее пальцев посыпались яркие белые звезды. Внезапно ей стало больно. Очень. Болело все тело. И она не помнила, как и когда поранилась. «Я становлюсь слишком старой для этого дерьма», — пробормотала она, позволяя констеблю отвести ее к обочине дороги. «Вы мне это говорите?» Он осторожно помог ей сесть. «Просто посидите минутку. Мы попросим парней из скорой помощи осмотреть вас». Вики казалось, что все вокруг сместилось дюймов на 6 со своих законных мест. «Возможно, посидеть — неплохая мысль», — медленно сказала она. «Права на машину, страховка, все в бардачке». Полицейский кивнул и направился к машине. На какое-то время Вики перестала следить за происходящим. Когда санитары скорой помощи предложили ей отправиться в больницу, она не стала сильно возражать. Только вытащила из недр своей сумки номер телефона доктора Диксона, попросила, чтобы ему немедленно позвонили, и настояла на том, чтобы Роза и Питер поехали с ней. Полицейские, которые вскоре распознали семейное сходство между близнецами и одним из своих сотрудников, отклонили протесты медиков и помогли всем троим сесть в машину скорой помощи. «Мы ни в чем вас не обвиняем», — сказал Вики констебль постарше, протягивая визитку водителя эвакуатора. «Но уточним у механиков насчет тормозов. Вот гараж, в который отвезут вашу машину». Вики осторожно кивнула и убрала карточку в сумку. Когда скорая помощь отъехала, водитель эвакуатора посмотрел на разбитый БМВ и покачал головой. «Хорошо, что они не были за рулем отечественного автомобиля». «Шторм! Шторм!» Шторм в последний раз яростно лизнул тучу и посмотрел на доктора Диксона. «Сходи на кухню и принеси мне стакан воды, пожалуйста». Вики попыталась подняться со стула, но старик остановил ее взмахом руки. «Нет, я хочу, чтобы сходил шторм. Подожди, пока не потечет холодная вода, а если найдешь в морозилке лед, кинь его в стакан». Стуча когтями по паркету, шторм вышел из комнаты. Некоторое время стук звучал в коридоре, потом смолк. Вики решила, что вервольф перекинулся. Туча, шерсть которой торчала влажными колючками после языка шторма, быстро встряхнулась, положила голову на передние лапы и закрыла глаза. Доктор Диксон вздохнул. «У нее скоро начнется», — тихо сказал он Вике. «И ее близнец начинает это чувствовать». Вики нахмурилась. «Начнется что?» «Первая течка. Думаю, его отошлют, как только решится проблема с убийствами. Надеюсь только, что еще не поздно». «Поздно?» — эхом отозвалась Вики, вспомнив, что Надин говорила субботним утром о первой течке тучи. «Обычно это происходит в конце сентября, начале октября. Тогда, в случае беременности, ребенок или двойня появляются на свет в начале лета. Таким образом, последние месяцы беременности и первые месяцы жизни малышей матери обеспечено хорошее питание». Доктор усмехнулся. «Вервольфы не рождаются с зубами. Но зубы появляются вскоре после рождения. Конечно, все это имело большое значение, когда они жили исключительно охотой. Но основы биологии все еще никто не отменял. Слава богу, перекидывание ребенка в течение первых 2 лет связаны с перекидыванием матери». Вики опустила ладонь на руку старика. В больнице у нее не нашли никаких травм, кроме мерзкой шишки. Но у нее болела голова, и она чувствовала, что чего-то недопонимает. «Доктор Диксон, о чем вы, черт возьми, говорите?» «Хм?» Он посмотрел на нее и покачал головой. «Простите, я стар и забыл, что вы совсем недавно познакомились с вервольфами». Доктор заговорил лекторским тоном, медленно и четко. «Туча приближается к половой зрелости. Ее запах меняется. Шторм реагирует на это. Разве вы не заметили, как он ее облизывал. Я думала, он ее успокаивал и зализывал порезы. Отчасти так. Но мне не понравилось, во что это стало переходить. Вот почему я выставил его на кухню. Но он ее брат, запротестовала Вики. Поэтому семья отошлет его подальше. Для близнецов это тяжелое испытание. Их просто нельзя держать вместе во время первой течки. Шторм из шкуры вон вылезет, пытаясь добраться до сестры. Когда он станет старше, он сможет себя контролировать. Но в этот раз, в их первый раз... Не договорив, доктор Диксон покачал головой. Он молчал, когда Питер вернулся в комнату. «Вам я тоже принес», — сказал Питер, протягивая Вике второй стакан. Она поблагодарила. Ей нужно было выпить. Вода сойдет. Вики внимательно наблюдала, как шторм плюхнулся на пол, положил морду на спину тучи, глубоко вздохнул и, казалось, мгновенно заснул. С точки зрения Вики, все это выглядело совершенно невинно. Она взглянула на доктора Диксона. Тот не выглядел обеспокоенным. Значит, поведение вервольфов явно было в пределах допустимого. Эта мирная картина мгновение спустя разлетелась вдребезги, когда снаружи хлопнула дверца машины. Оба вервольфа вскочили и с возбужденным лаем помчались в прихожую. «Их отец», — объяснил доктор Диксон. «Я позвонил ему, когда мы выходили из больницы. Раньше не было смысла его беспокоить. А теперь Дональд сможет отвезти вас обратно на ферму». «Они знают, что вскоре будет?» — спросила Вики. «Что его собираются отослать?» На мгновение у доктора Диксона сделался озадаченный вид. «Кто?» «А, Туча и Шторм? Роза и Питер?» Вики кивнула, и доктор вздохнул. «Умом они это осознают. Но хоть они и вервольфы, они все равно всего лишь подростки и не верят, что с ними такое случится». Он покачал головой. «Подростки. Я и за деньги не согласился бы снова стать подростком». Вики протянула руку и стукнула своим стаканом о стакан доктора со словами: «Аминь. Аминь». Нахмурив брови, Майк Силучи побарабанил пальцами по рулю. Он ушел от сестры позже, чем планировал, и ему повезло, что он вообще смог вырваться. Никто его не предупредил, что на маленьком семейном барбекю будет тетя Мария. Вероятно, потому, что все знали. В таком случае он просто откажется прийти. «Ты ведь не ожидал, что бабушка приедет без сопровождения, Майк? Ей же 83 года!» Если бы ему сказали, что хочет приехать бабушка, он бы сам ее забрал. Всю поездку на угол Дафферин и Сент-Клэр испортил день, проведенный с тетей Марией. Силучи пытался не попадаться ей на глаза, но невозможно было избегать даму весь день, и в конце концов Майку пришлось вытерпеть тираду, которую он слышал от тетушки во время каждой встречи, практически с того момента, как перестал быть подростком. «Когда ты женишься, Микеле? Ты не должен забывать, что ты последний из рода Силучи, Микеле. Я говорила твоему отцу, моему брату, упокой Господи его душу, что мужчине нужно много наследников сыновей. Но он не послушал. Дочери. У него было 3 дочери. Когда ты женишься, Микеле?» Ему удалось сохранить самообладание, но с трудом. Если бы не вмешалась бабушка. «И последнее, что мне сейчас нужно, это грёбаная пробка на чёртовом 41-м шоссе». У Силучи в бардачке были полицейская мигалка и сирена, и его подмывало шлепнуть все это на крышу и рвануть по мощёной обочине, обгоняя поток машин, возвращающихся в город воскресным вечером. Но он не собирался так поступать. Хоть ему очень хотелось попасть в Лондон до наступления темноты. Если пробка не рассосется, вряд ли он доберется до места раньше 11. Ничего страшного, ведь впереди 3 выходных дня, и все-таки хорошо бы встретиться с Вики сегодня вечером. Он позвонил Дэйву Грэхэму, чтобы сообщить, куда направляется, и бросил трубку, когда тот начал смеяться. «Ревнуешь», — проворчал он, хмуро глядя на заходящее солнце. «Это не смешно. Вики должна узнать, с каким человеком она связалась. Силучи сделал бы то же самое для любого друга». Внезапно он ухмыльнулся. «Может быть, ему познакомить Вики с тетей Марией? Вот тогда старая леди узнает, почем фунт лиха». «Почему ты так взвинчена?» Вики подпрыгнула, развернулась и посмотрела на Генри. «Не надо». «Не надо что? Боже милостивый, Вики, что случилось?» Он потянулся к пурпурно-лимонной шишке на ее виске, но задержал руку, когда Вики отпрянула. «Несчастный случай». «Несчастный случай?» Он огляделся, раздувая ноздри. «Где все остальные?» «Снаружи». Вики сделала глубокий вдох, потом медленно выдохнула. «Мы договорились, что именно я тебе обо всем расскажу». Питер вызывался добровольцем, но Вики отмела его предложение. Парень сегодня уже достаточно натерпелся. Генри нахмурился. В голосе Вики звучали странные нотки, которые он не понимал. «Еще в кого-то стреляли?» «Нет». Она посмотрела в окно. Хотя солнце уже село, небо все еще было темно-сапфирово-голубым. Вервольфы держатся подальше от полей, охраняя только территорию вокруг дома. И, похоже, пока это помогает. «Нет. Дело в другом». «Другое касается тебя?» Генри перевел взгляд на шишку, и Вики кивнула. «И меня?» «В некотором роде. Сегодня у БМВ отказали тормоза. В нас, в Питера, Розу и меня, врезался грузовик. Твоя машина, но она здорово побита». «А вы трое не сильно пострадали?» «Если бы мы пострадали сильно, у меня были бы заботы поважнее, чем твоя разбитая машина», — огрызнулась Вики и поморщилась. «Извини, у меня был трудный день». Генри улыбнулся. «Еще один». Он легонько взял Вики за подбородок и посмотрел ей в глаза. «Сотрясения нет?» «Нет. У Питера расквашен нос, а Розу слегка порезала осколками стекла. Нам повезло». В свете лампы карие глаза Генри казались почти зелеными. Она чувствовала его руку каждым нервом. Странное дело, ведь, насколько она помнила, подбородок никогда раньше не был ее эрогенной зоной. Вики отодвинулась, и он опустил руку. «Вам очень повезло», — согласился Генри, выдвинул стул и сел. Он не был уверен, реагирует ли Вики на его голод. Раны зажили бы быстрее, если бы он поел. Или голод усиливается в ответ на ее реакцию. В данный момент он проигнорировал обе возможности. «Но я не понимаю, что случилось с тормозами. Весной я провел в сервисе полную диагностику, и они были в порядке. С тех пор я почти не пользовался машиной». Вики опустилась рядом с ним на другой стул. «Гараж закрыт. Сегодня же воскресенье. Поэтому я поговорю с механиком завтра». Она оперлась локтями на стол и вгляделась в его лицо. «Ты отнесся к случившемуся удивительно спокойно. Если бы кто-нибудь разбил мой БМВ, я пришла бы в ярость». «Когда поживешь на свете 450 лет, начинаешь по-другому относиться к собственности», — — объяснил Генри. «Учишься не слишком сильно привязываться к вещам». «Или к людям?» — тихо спросила Вики. Он криво улыбнулся. «Нет, этому мне так и не удалось научиться. Хотя время от времени я пытаюсь». Вики не могла представить, чтобы все, кто ей дорог, состарились и умерли, а она продолжала бы жить без них. Как Генри находит на это силы? «Кстати, о тех, кто дорог. Как ты себя сегодня чувствуешь?» Она осторожно потянула за перевязь, на которой висела его левая рука. «Синяки на бедре, синяки на голове, плечо заживает». Все это было скорее неприятно, чем болезненно. Особенно, когда ее кровь билась так близко. «У тебя такое выражение лица?» «Какое?» «Как будто ты к чему-то прислушиваешься». К ее сердцебиению, к звуку ее крови, пульсирующей под кожей. «Я лучше пойду», — сказал Генри. Она шагнула к нему. «Нет, Вики». Она вовремя вспомнила, что у нее слишком болит голова, чтобы поднимать брови. «Нет, Вики. Генри, тебе нужно поесть, а мне нужно расслабиться. Я взрослая женщина, и если я считаю, что могу уделить тебе несколько глотков моих драгоценных телесных жидкостей, значит, не тебе возражать». Генри открыл рот, снова закрыл его и сдался. На исцеление ушли все его резервы, а голод был слишком силен, чтобы сопротивляться. По крайней мере, так он себе говорил, пока они поднимались по лестнице. «Как ты смеешь? Как ты, черт тебя подери, смеешь?» Барри Ву не мог припомнить, чтобы когда-нибудь раньше так злился. «Ты хренов грёбаный сукин сын! Действительно считал, что я такое творю?» Колин отчаянно пытался сохранить самообладание, но чувствовал, что в ответ на гнев Барри в нем тоже поднимается гнев. Сегодня вечером его вытащили из патрульной машины и послали на спецзадание, и только сейчас напарники смогли поговорить. «Если бы ты меня внимательно слушал, я же сказал, что не верю, что ты это сделал!» Барри хлопнул ладонью по капоту грузовика Колина. «Но ты не верил и в то, что я этого не делал! Потребовался грёбаный частный детектив из Торонто, чтобы тебя убедить!» «Ты должен признать, что улики...» «Я ни хрена не должен признавать!» Ву отошел на полдюжины шагов, развернулся и потопал обратно. «И еще одно, черт возьми! Какого хрена ты обыскивал мою квартиру?» «А что? Я должен был просто сидеть на заднице и ждать, пока убийца сделает следующий ход?» «Ты мог бы, блин, мне рассказать!» «Я, блин, не мог тебе рассказать!» «Эй!» Ни один из напарников не услышал, как подъехала машина. Они одновременно развернулись и, приняв оборонительную позу плечом к плечу, потянулись за пистолетами. «Которых при них нет». Силучи сардонически приподнял бровь. «К счастью для каждого из нас. Возможно, вам лучше найти другое место, чтобы утрясти свои разногласия. Полицейские, орущие друг на друга на парковке возле участка, производят плохое впечатление на прохожих». Если Силучи не изменяла память, сержант однажды то же самое сказал ему и Вики. Ни Барри, ни Колин не стали задаваться пустым вопросом, как незнакомец узнал, что они полицейские, хоть и увидел их без формы. Да, они были молоды. Они не очень долго служили в полиции. Но глупыми они не были. «Есть, сэр!» Ответили они почти в унисон, вытянувшись по стойке смирно. Силучи спрятал улыбку. «Я ищу кое-кого. Женщину по имени Вики Нельсон. Она частный детектив из Торонто. Работает на людей, которые держат овцеводческую ферму к северу от города. Наверное, к настоящему времени она уже обращалась в полицию. Если не за информацией, то за чем-нибудь еще. Вы можете мне помочь?» Колин шагнул к машине, пытаясь скрыть тревогу за нейтральным выражением лица. «Извините, сэр, но зачем вы ее ищете? У нее неприятности?» Джекпот с первой попытки. Вероятно, она уговорила этого бедного парнишку влезть для нее в полицейские бумаги. Я ее друг. У меня есть информация о мужчине, с которым она путешествует. О Генри? Беспокойство прорвалось наружу. Информация о Генри могла означать беду. Барри нахмурился, услышав, каким тоном говорит Колин, но двинулся вперед, готовый, если понадобится, прийти на помощь напарнику. «Ты знаешь этого Генри?» «Да, знаю». Барри слегка удивился тому, как изменился голос Колина. И удивился еще больше, когда тот продолжал. «Я Колин Хиркинс. Генри и Вики живут на ферме нашей семьи». Он стал подробно объяснять, как добраться до фермы, и Барри сильно занервничал, чувствуя, что Колин просто потешается про себя. Когда машина Силучи отъехала, Вервольф расхохотался и хлопнул Ву по спине. «Поехали!» Рывком открыв дверь грузовика, он забрался внутрь. «Ты не захочешь пропустить такое зрелище!» «Какое?» «А вот увидишь, что будет, когда он доберется до фермы!» «И что будет?» Колин возвел глаза к небу. «Господи, Барри, я знаю, что у тебя плохое чутье, но не мог же ты ничего не учуять. Парень от ревности практически позеленел». Он наклонился и открыл пассажирскую дверь. «Знаешь, если бы ты научился читать невербальные подсказки, ты бы лучше справлялся со своими служебными обязанностями». «Да?» Барри запрыгнул в грузовик. «А если бы я хотел работать в кинологическом корпусе, я бы к нему присоединился». Откинувшись на спинку сиденья, он пристегнулся. «И ты так и не сказал, что произойдет, когда этот человек доберется до фермы». «Понятия не имею», — выруливая на улицу, Колин одарил напарника ухмылкой. «Но зрелище должно быть интересным». «Ты считаешь это чертовски забавным, не так ли?» «Мы считаем, что большинство из вас людей чертовски забавные. Можешь смеяться». «Овцелюб». «Желтая угроза». «Желтая угроза» — российское выражение, означающее угрозу западному миру, якобы исходящую от народов Восточной и Юго-Восточной Азии. «А ведь твой дядя, наверное, не будет в восторге от того, что ты отправил этого парня на вашу ферму». Барри побарабанил пальцами по приборной панели и бросил косой взгляд на напарника. «Я имею в виду, вы не очень-то любите посторонних. Тем более сейчас». Колин нахмурился. «Знаешь, ты прав. Наверное, я среагировал на запах и ситуацию. Дядя Стюарт вцепится мне в глотку». Он втянул воздух сквозь зубы. «Наверное, я просто не подумал». «Не думать — твоя наименее привлекательная черта». «И одна из тех, которые помешают продвинуться по служебной лестнице из патрульного полицейского». Барри сомневался, что Колин когда-нибудь поднимется выше констебля. И иногда задавался вопросом, как Вервольф справится, когда он, Барри Ву, двинется дальше. «Барри, я вправду хотел тебе рассказать». «Знаю. Забудь». Иву понимал, что Колин и вправду может забыть. Вервольфы, по большей части, жили настоящим моментом. У самого Барри уйдет больше времени, чтобы забыть о размолвке.